Глава 11. 1854-1855. Отдали концы. Камбрия качнулась, отвалилась от пирса, и шумная толпа провожающих подалась вперед, увлекая с собой Аделлу и Кейтлин, заглушая восторженными криками поющих миссионеров. Вскоре фигурки на пристани уменьшились, превратились в крошечные пятнышки, и босоногие ласкары в красных тюрбанах полезли по канатам, словно исполняя какой-то цирковой номер. Фелисити прошла в столовую и села на вращающийся стул. Неподалеку толстая Ая укачивала ребенка. Фелисити подумала о Ясмин, расставание с которой так тяжело переживала когда-то. Теперь, покидая Англию, она испытывала двойственные чувства, и сожаление из-за разлуки с Аделлой было лишь частью общего ощущения утраты. Ребенок на полу похлопывал Аю ладошкой по пухлой щеке и играл золотыми кольцами в ее ушах. Тяжело ворочаясь, корабль уходил по реке в море. В Гибралтаре, сидя в тряской коляске, Фелисти долго ехала по запутанному лабиринту, обнесенных высокими стенами улочек, мимо испанского рынка, где все покупали финики и гранаты, потом прошлась по песчаному берегу у подножья серого массива скалы. Она гуляла между розами и вербенами садов Аламеды, пила крепкий черный кофе на бульваре, и там же отправила свое первое письмо. Гибралтар, 1854. «Милая Аделла, моя соседка по каюте, мисс Стич, направляется в Индию, чтобы выйти замуж за военного, с которым когда-то познакомилась. Она, в общем-то, неплохая, если бы не ее непоколебимая нравственность и навязчивая аккуратность. Голосом умирающей она просит меня позаботиться о том, чтобы мои личные вещи находились всегда на моей половине каюты. И спрашивает, не могла бы я предоставить ей каюту на один час каждое утро, дабы она могла посвятить этот час своим уединенным молитвам. Глядя на нее, начинаешь думать, что стоило бы предупредить жениха. И, конечно, тут весь рыболовецкий флот, озабоченные не такие уж юные особы, представляющие себе песчаный берег, окаймленный кокосовыми пальмами и заполненные соответствующими пейзажу мужчинами. Бедняжки. Есть еще горячий молодой махараджа, совершенный красавец, с великолепным произношением. У него, по слухам, где-то в самых недрах нашего корабля скрыта целая армия слуг, которые крахмалят ему воротнички и готовят его любимое блюдо. Рыбачки удостаивают его разве что легким кивком. А вот мне кажется, что быть женой махараджа, его махарани, куда интереснее, чем прожить жизнь мисс Саиб, как моя мать, которая тратит все силы на оборону от подступающей со всех сторон Индии. Самая представительная пассажирка на нашем корабле – жена военного Бурамэм. Из всей здешней компании она замужем за офицером самого высокого звания. Жены офицеров более низкого ранга относятся к ней с большим почтением. Высокая, плотная, с завитыми волосами серо-стального цвета и начальственной осанкой. Где бы она ни расположилась, вокруг нее сразу создается особое, напитанное священным трепетом пространство, а остальные жены офицеров кружат возле нее, словно придворные дамы вокруг королевы. И она, их повелительница, воспринимает это как должное. Как-то однажды в помещении перед ванной комнатой, где я стояла, ожидая своей очереди у двери, она стала так, чтобы оказаться впереди меня, рассчитывая на услужливое «после вас, мадам, с моей стороны». Но я ловко преградила ей дорогу, смелой улыбкой сделав шаг в сторону. Когда из ванной вышла женщина, я одарила Бурамэм любезным кивком, проскользнула и закрыла дверь перед ее грозным и озадаченным лицом. Подобно Фанне, я посчитала это долгом перед собой, отчего освежающий душ стал намного приятнее. Все говорит о том, что путешествие обещает быть занятным. Я снова напишу, когда мы будем в Александрии и Коломбо. Как мне не хватает тебя. Твоя сестра в радости, Фелисити. Александрия, 1854. Милая Аделла, мне немного не здоровится. Тут есть группа лунатиков, обуреваемых желанием облагодетельствовать весь мир и раздающих советы людям, если те даже не просят их. Себя они называют бывалыми. Они-то и посоветовали мне есть побольше мяса, дабы укрепить себя для путешествия, что я и выполнила, вопреки собственному внутреннему голосу. Глуп с моей стороны, но они умеют так убедительно все разъяснить, что каждому покажется, будто они знают, о чем говорят. В какой-то момент мне сделалось настолько нехорошо, чему поспособствовала и невыносимая духота, что я залегла в свой гамак в одной нижней сорочке, гадая, смогу сама сойти на берег в Калькутте или меня придется нести. В путешествиях, подобных нашему, где главное добраться от одного пункта до другого живым, есть лишь две достойные описания темы – люди на борту и погода. Я уже упоминала рыболовецкий флот, мисс Стич и Бур ММ, но писать о погоде гораздо интереснее. Пассажиры могут повлиять лишь на наше душевное состояние. Погода же способна и убить. Для этого у нее много способов, но в сущности все сводится вот к чему. Ее слишком много или слишком мало. Мы испытали на себе как то, так и другое. На прошлой неделе довелось пережить шторм, очень меня испугавший и потрясший. Он застал нас врасплох, когда после полудня все, кто еще не позеленел от морской болезни, прогуливались по палубе, радуясь возможности покинуть наши тесные каюты. Вначале море набухло, и по нему, неся чудные белые гребешки, прошла зыбь. Освежающие холодные брызги взметнулись до палубы. Небо постепенно потемнело, и пошел дождь. Многие из пассажиров заспешили вниз, а я раскрыла парасоль, зная, что от хлещущего косого дождя она не защитит, но желая насладиться ощущением освежающих струй на лице. Я была в тот миг свободной женщиной и могла стоять под дождем, если мне того хотелось. Первый приступ страха охватил меня, когда волны стали расти, превращаясь в морских чудовищ, каждая из которых оказывалась больше предыдущего. Они закрыли практически все небо. Парасоль вырвалась у меня из рук, и я лишь наблюдала, как она, крутясь, унеслась в серую мглу дождя. Я забралась в огромную бухту каната и держалась за нее, пока наше судно взлетало по высоченной волне. Потом мы устремились вниз, и я пронзительно вскрикнула, наполовину от страха, наполовину от захватившего меня чувства какой-то дикой радости. Палубный матрос, тянувший за собой толстый канат, увидел меня и проорал: «Вниз!» Я помедлила секунду, поражаясь мужеству человека, который снова и снова выходит в рейс, зная обо всех опасностях его. Матрос бросил на меня сердитый взгляд и снова что-то прокричал, но голос его потонул в завывании ветра. По пути вниз меня швыряло из стороны в сторону, так что все тело теперь в синяках. В каюте мисс Стич с выпученными от страха глазами пыталась завернуть края своего гамака, дабы укрыться в защитном коконе. После нескольких неудачных попыток и промахов мне удалось наконец вскарабкаться в свой гамак. И вот уже мы вдвоем раскачивались туда-сюда, ударяясь сначала друг о дружку, а потом о стену. Дико грохочущее море не позволяло разговаривать, обрушиваясь на корабль так, словно пыталась сокрушить его. Я думала о том, не просочится ли ледяная вода сквозь стены, не начнет ли капать с потолка, и до чего это должно быть ужасно, наблюдать, как капля за каплей проникает в твое убежище смерть. Или, может, море жалится и единым потоком ворвется в дверь, поглотив нас разом. Стараясь успокоиться, я напоминала себе, что сотни, если не тысячи англичанок, прошли этот путь до меня, а потом, открыв мою тайную языческую душу, воззвала к Нептуну, прося о заступничестве. Когда все кончилось, я почувствовала, что морские боги приняли нас и отныне будут оберегать до конца путешествия. Побитая, дрожащая, но переполненная почти невыносимым ощущением жизни, я умыла лицо, втайне надеясь, что шторм еще придет. Двумя неделями позже мы пострадали от другой крайности погоды – безветрия. Корабль замер на гладкой, как стекло, воде, паруса беспомощно обвисли в застывшем воздухе. Наши матросы, выполняя свою работу, нервно переглядывались. На пассажиров они смотрели так, словно это мы принесли несчастье. Мисс Стич молилась, рыбачки сидели тесными группками и перешептывались, а Бур ММ свирепо взирала на небеса, словно требуя от них немедленно послать шквал ветра. В пятую ночь полнейшего штиля я, засыпая, уже задавалась вопросом, не станет ли наша Камбрия, а вместе с ней и все мы, еще одной загадкой истории о таинственном исчезновении в морских просторах. Но на следующее утро я проснулась от знакомого покачивания гамака, мы с мисс Стич обменялись осторожными улыбками и потянулись на палубу, дабы увидеть, как крепкий ветер наполняет паруса. Мы смеялись и хлопали в ладоши, и даже самые суровые палубные матросы присоединили свой голос к задорной песне, с которой их товарищи взялись за дело. Люди оставались в приподнятом настроении до тех пор, пока море не стало слишком беспокойным, и все, кроме бывалых, вернулись в свои каюты, страдать в уединении. Одним тихим вечером я, выйдя на палубу, увидела Александрию, яркую, оживленную, с переливающимися огнями, египетским базаром и доносившейся от игорных домов веселой музыкой. Увы, мне пришлось остаться на борту, поправить желудок ямайским имбирем. Думаю, я потеряла не меньше 14 фунтов, и платье просто болталось на моих костях. Ох уж эти бывалые. Далее нам предстоит сухопутное путешествие к другому кораблю, который доставит нас в Калькутту. Бывалые рассказали о теплых водах Индийского океана, кишащих фантастическими тварями. Как мне представляется, это и есть двор самого морского царя Нептуна. Они описывали серебряных рыб, стремительно проносящихся по воздуху над самой водой, китов и резвых дельфинов, сопровождающих судно наподобие почетного эскорта. Мне уже не терпится увидеть это все своими глазами. Это письмо я отошлю с бывалыми, когда они соберутся на берег выпить и развлечься. И почему только их не берет никакая зараза? Твоя сестра в радости, Фелисити. Калькутта, 1855. Милая Аделла, после почти 3 месяцев, проведенных нами в море, появились морские чайки, указывающие на близость земли. И вот к закату стали видны деревни и кокосовые пальмы на берегах Цейлона. В Коломбо нас окружило множество лодок, с которых здесь продают кокосы и бананы. Наши матросы кричали: «Вы только посмотрите, слетелись, как пчелы на горшок с медом». Команда опускала корзины с монетами за борт, а потом поднимала их назад, полные тропических фруктов. Маленькие загорелые мальчишки ныряли за монетами, которые мы кидали за борт, а потом выныривали, зажав их в зубах. Запахом Индии повеяло в воздухе, я стала оживать, и вот уже тащу стулья, расставляю их для пожилых леди, подхватываю круглолицых белых малышей из рук их смуглых нянь и танцую с ними по палубе, напевая «Леди из Кемптауна», тра-ля-ля. Некоторое время спустя, после Мадраса, мы, наконец, проскользнули в широкое бурое устье реки Хугли, ворота в Индию. Корабль замедлил ход и, вздрогнув, остановился. Нам сказали, что здесь мы останемся до утреннего прилива. В наступившей темноте мы прислушивались к журчанию реки и шуму тропического ветра, задувавшего со стороны джунглей. Я слышала рассказы о знаменитых зыбучих песках Хугли, затянувших в себя не один корабль. Странная мысль посетила меня, будто злобные духи, противостоящие британскому раджу, таятся где-то там, словно пауки в своей паутине, поджидая всякого британца, который подойдет слишком близко. Но утренний прилив понес нас дальше, и мы в конце концов добрались до Калькутты. Яркая пестрая толпа на пристани приветствовала нас. Несколько степенных европейцев в пробковых шлемах виднелись там и сям, среди толпы, словно шампиньоны в поле экзотических цветов. В буйной вибрирующей атмосфере Индии европейцы напоминают блеклые акварели. Мое сердце при первом же взгляде на эту пышную и бурно кипящую толпу как будто подпрыгнуло. Я вспомнила этот особый аромат, смесь специй, горящего коровьего навоза и гнили. Может быть, полюбить это дано лишь тому, кто для него рожден? Стоило мне коснуться ногой земли, как колени мои подогнулись, будто я снова старалась сохранить равновесие на раскачивающейся палубе. Некоторое время меня еще пошатывало, я не могла сориентироваться, но потом мне удалось отыскать мать, которая ожидала с паланкином, чтобы отвезти домой. Я забралась внутрь, взмахнув юбками, у которых, лая и поскуливая, кружились желтые шелудивые собаки. Я и забыла, что в Индии полно бродячих псов, собак-парей. Хорошая охотничья собака здесь большая редкость. Стоило мне устроиться в паланкине, как мать задернула занавески и пристегнула их внизу. Та Калькутта, в которой мне предстоит жить, устроена на английский манер, обособленно и величественно. В ней свои паладийские виллы, сады под сенью пальм и толпы домашней прислуги в тюрбанах. Я буду жить, укрывшись в этом воссозданном здесь уголке Англии, до тех пор, пока мы не сбежим от всего этого в горы. Так жаль, что здесь нет тебя. Твоя сестра в радости, Фелисити. Аделла отложила письмо и посмотрела на Кейтлин. Как интересно, правда? Я написала в Калькутту, так что по приезде ее уже будут ожидать письма. Хотя, конечно, мне и писать особенно не о чем. У нас ведь ничего столь же чудесного не происходит. «Чудесного?» — Кейтлин подняла бровь. «По-моему, это все так страшно». «Пожалуй, да, и все же...» — Адел вздохнула. «Думаю, уезжать легче, чем оставаться». Кейтлин принялась раскладывать одежду хозяйки. «Вам пора одеваться. Тот молодой джентльмен, которого ваша матушка пригласила на обед, скоро придет». Адел посмотрела на платье в руках Кейтлин из красновато-коричневого шелка с широкими, сужающимися к низу рукавами. «Меня уже воротит от этого бессмысленного маскарада». Кейтлин расстелила платье на кровати и положила рядом корсет с пластинами из китового уса. «Поторопитесь, дорогуша. Есть вещи похуже обеда, даже если вы так не думаете». Она поднесла к камину хлопчатобумажную сорочку и, подержав перед огнем, повернулась к Аделе. «Чем скорее мы вас оденем, тем раньше вы с этим покончите». Адела опустилась на стол и скрестила руки на груди. «Ты же знаешь, я всем им откажу, и мы с тобой будем доживать вместе в каком-нибудь затянутом паутиной домишке в Лондоне. Старая дева со странностями, ее служанка-ирландка. Я буду писать никому не нужные книжонки, и мы будем пить слабый чай и есть блан-манже. Может, даже заведем кошек». «Милая картина», — Кейтлин потрясла перед ней сорочкой, «но одеться вам все равно придется». «Да, знаю», — Адела выскользнула из платья и подняла руки. «Не так уж все и плохо», — Кейтлин опустила ей на голову сорочку. «Закончите пудинг и вернетесь. Я буду ждать». «Кейтлин, дорогая, ты моя радость». «А вы моя». Служанка заботливо разгладила сорочку и, наклонившись, поцеловала Аделу в губы. Ни та, ни другая не слышали, как повернулась дверная ручка. «Софистка!» Мисс Уинфилд застыла на пороге. Правая ее рука взлетела к щеке, левая метнулась к горлу. Кейтлин вскрикнула. Адела инстинктивно прикрыла груди. Лицо миссис Уинфилд исказило гримаса отвращения. «Софистка!» прошипела она, словно чиркнула спичкой. Кейтлин закрыла ладонями лицо. «Тварь, убирайся!» Миссис Уинфилд проткнула воздух указывающим перстом. Кейтлин согнулась. «Сейчас же, немедленно покинь этот дом!» «Мама, молчи, глаза б мои на тебя не смотрели!» Кейтлин бочком выскользнула из комнаты, и миссис Уинфилд последовала за ней, осыпая оскорблениями. Адела шагнула к двери, но мать захлопнула ее и повернула ключ. В тот вечер компанию гостю составили белые как мел родители, беспрестанно извинявшиеся за отсутствие занемогшей внезапно дочери. Молодой человек не стал задерживаться и ушел сразу же после пудинга. Доктор Уинфилд промокнул салфеткой усы. «Да, неловко получилось». «О нем не думай, что делать с ней?» Доктор Уинфилд потер в раздумье лоб. «Думаю, положение может спасти рыболовецкий флот». «Индия? Но Альфред...» «Бога ради, это же противоестественно!» Он бросил салфетку на стол. «Самое лучшее, как можно быстрее выдать ее замуж. Нельзя позволить, чтобы это отклонение стало для нее нормой. В Индии британских мужчин в пятеро больше, чем женщин, и в поиске мужа нет ничего зазорного. Все организовано именно для того, чтобы замуж вышло как можно больше женщин. Адела будет среди этих женщин познакомиться с холостыми военными». Миссис Уинфилд опустила глаза. «И с женщинами тоже». «Черт возьми, чего ж ты хочешь? Женщинами она познакомится в любом случае. Но там, по крайней мере, не будет этой треклятой служанки. Распоряжаются там серьезные замужние женщины, которые, как и все остальные, будут думать, что ей нужен муж-британец, за ней присмотрят и шагу лишнего сделать не дадут. Рыболовецкий флот, кстати, для этого и существует». Потемнев от возмущения, он подался вперед. «Ты же не думаешь, что она свяжется с какой-нибудь индианкой?» «Ну...» — миссис Уинфилд подняла голову и, увидев лицо мужа, прошептала. «Нет, конечно, нет». Она снова опустила глаза. «И все же Альфред отправлять девочку после всего лишь одного сезона, люди подумают, что мы не очень-то и старались». «Так что ты предлагаешь? Взять другую служанку? Она ее совратит? Наша дочь больна». Мистер Уинфилд уставился на потолок, словно взывая к помощи свыше. «Кто знает, возможно, Индия выжжет этот порог. К тому же в Индии молодой женщине не останется ничего другого, кроме как идти замуж. Думаю, закончится тем, что она выскочит за какого-нибудь военного, больше интересующегося лошадьми да сражениями, чем домашними утехами. Пусть туда не близкий, но я все-таки должна побывать на ее свадьбе». Миссис Уинфилд зацепилась взглядом за букет белых роз на столе. «Может быть, родит и успокоится». Мистер Уинфилд раскурил сигару. «Ты что же, намерен здесь курить?» «Пропавшие дымом шторы — не самая серьезная наша проблема», — проворчал он. «Да», — она разгладила белую скатерть на столе. «Если Аделла выйдет замуж в Индии, видеть мы ее будем нечасто». «Тебя это сильно беспокоит?» Миссис Уинфилд ответила не сразу, а когда все же ответила, голос ее прозвучал тихо и печально. «Не очень». «Я так и думал», — он раздраженно затянулся. «Сам все устрою». Октябрь 1855. «Милая Фелисити, самое ужасное и самое чудесное из того, что могло случиться, случилось. Мама застала нас с Кэти в компрометирующей ситуации. Ты понимаешь меня? А если нет, то я скоро смогу все объяснить сама, потому что меня высылают в Индию с рыболовецким флотом. Отплываю незамедлительно. Бедную Кэти выгнали, и мне даже неизвестно, куда она ушла». Но я оставила поварихе твой адрес в Калькутте на случай, если она вернется. Выплакавшись, я утерлась и написала Кэти самое лучшее рекомендательное письмо, да еще вложила в конверт приличную сумму, все свои деньги, невыносимо думать, что она сейчас в нужде. Все это я оставила поварихе, которая обещает сделать все от нее зависящее, чтобы Кэти получила письмо. Не представляю, что я еще могу для нее сделать. Все так неожиданно, так радостно и грустно. Я ловлю себя на том, что, оплакивая Кэти, вдруг начинаю улыбаться при мысли, что скоро встречусь с тобой. Слезы бегут по щекам, а на губах улыбка. Порой мне кажется, что я схожу с ума. Мы все же будем вместе. Твоя сестра в радости, Аделла.